Глава 8. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Блок. Месяца полтора тому назад подруга Нины Дашковой по Смольному институту, в прошлом Марина Сергеевна Драгомирова, а ныне Риночка Рабинович, гуляя по парку Царского села, вышла на площадь перед Екатерининским дворцом около лицея и увидела двери любимой петербуржцами Знаменской церкви открытыми. Охваченная желанием перенестись в любимую ей когда-то атмосферу торжественности храма, она переступила порог почти пустой в этот час церкви. Около Знаменской иконы Божией Матери красными пятнышками теплились восковые свечи, тихий голос читал канон. Она подошла к образу, встала на колени и на минуту припала головой к полу, в смутном порыве повторяя: «Господи, прости мне мои грехи! Я могла бы быть лучше, но ты знаешь, как я была несчастна!» Под грехами Марина подразумевала прежде всего то, что она вышла гражданским браком за еврея, не питая к нему никакого чувства. Вышла потому, что он занимал хорошее место и был настолько обеспечен, что она в настоящее время одна среди всех своих подруг могла одеваться по моде, иметь прислугу и автомобиль, между тем, как еще недавно она перебивалась с соленой вобла на картофель и работала за гроши регистраторшей в больнице. Но как ни хороши были модные туалеты и автомобиль, а полюбить человека, доставившего ей эти блага, она не чувствовала себя способной. Она не могла даже перестать стыдиться его перед подругами. Упрекала себя за это, ее тяготило сознание, что она оказалась способной отдастся по расчету. Временами ее охватывали порывы раскаяния и отчаянных сожалений. И так она припала головой к полу, а когда подняла голову, то увидела в нескольких шагах от себя мужчину высокого роста, лет 28, с благородным лицом. Ей бросился в глаза жест, которым он держал свою истрепанную кепку. Так держали обычно свои кивера с плюмажем блестящие гвардейцы. Ей невольно вспомнились торжественные молебны в Преображенском соборе. Она взглянула еще раз на его лицо и встретилась с ним глазами. Отводя взгляд, она подумала, что где-то видела этого человека. Но где? Молитва уже не шла ей на ум. И через несколько минут она снова обернулась на него и увидела, что он, в свою очередь, пристально всматривается в нее. Глаза их встретились, и он наклонил голову, как будто желая выразить этим, что не может приветствовать ее более почтительно в церкви. Неужели это Олег Дашков, деверь Нины? Быть не может. Как он изменился? Она поднялась с колен и отошла на несколько шагов от иконы, как бы приглашая его этим подойти к себе. Он приблизился. Темные глаза, под которыми лежала тень от бессонных ночей, впились в нее. «Марина Сергеевна?» — спросил он. Ей трудно было поверить, что этот человек с измученным лицом, одетый почти как нищий, тот блестящий кавалергард-князь, с которым она танцевала когда-то мазурку на свадьбе Нины. — Олег Андреевич, вы? Откуда вы? Не с того ли света? Нина считала вас убитым. Где вы пропадали все это время? — защебетала она. «Так вы видите с Ниной?» «Стало быть, мне вас послал сам Бог. Я разыскиваю ее безуспешно уже несколько дней. Где она?» «Нина в Петербурге. Она, слава Богу, жива и здорова. Как она будет рада видеть вас! Господи, страшно подумать, как изменилась жизнь за эти 11 лет, что мы с вами не виделись, и мы, как изменились мы за это время!» «Вы сравнительно мало, Марина Сергеевна. Вы еще молоды, хороши, элегантны. А я? Вот меня, я полагаю, трудно узнать, да это и лучше. В его интонации было что-то подавленное и горькое. Если вас не шокирует разговаривать с человеком, похожим на нищего, выйдемте вместе, чтобы не мешать молящимся. Олег Андреевич, как вам несовестно говорить так? Теперь лохмотья — лучший тон. Я еще недавно и сама была в лохмотьях и уважала себя больше, чем сейчас. Они вышли из храма и подошли к маленькой скамеечке под липами, покрытыми инеем. — Где же вы были все это время? — спросила она, садясь. Он не сел, а стоял перед ней по-прежнему с обнаженной головой, и в изяществе его осанки было что-то такое, что безошибочно изобличало в нем гвардейского офицера. Рассказывать о себе было бы слишком длинно и скучно для вас, Марина Сергеевна. Это очень безотрадная повесть. В настоящее время я только что освобожден из концентрационного лагеря. 3 дня назад вернулся из Соловков. Вы? Из Соловков? Боже мой! Вас удивляет это? Да кто же из лиц, подобных мне, избежал этой участи? Я провел 7,5 лет на погрузке леса в Соловках и Кеме и в настоящее время получил освобождение за окончанием срока. Освобожден я сверх ожидания, без всяких минусов, а потому приехал сюда разыскать Нину. Она единственный человек, оставшийся в живых из нашей семьи. Я думал, что могу еще быть полезен вдове и ребенку моего брата. Ребенку? У Нины нет ребенка, умер тогда же, младенцем. Она была в ужасных условиях. Вы про это не говорите с ней, это ее трагедия. Он нахмурился. Вся наша жизнь — трагедия самая неудачная. А брат считал себя отцом, и когда умирал, он замолчал, видимо, вновь подавленный. Сказать или не сказать ему, что Нина стала артисткой, и что у нее есть любовная связь? Нет, не скажу, пусть говорит сама, — думала Марина. Итак, вы знаете ее адрес? Вы можете проводить меня к ней? Могу и с радостью сделаю это через несколько дней. Дело в том, что сегодня Нина уехала на сверхстрой в концертную поездку. Она теперь зарабатывает пением. Надо же на что-то жить. Через несколько дней? Для меня это новое осложнение. Видите ли, отыскивая Нину, я думала отчасти о себе. Мне необходимо получить где-нибудь пристанище. Я без всяких средств в настоящую минуту. И не могу снять комнату или угол. А между тем, пока я нигде не прописана, меня отказываются принимать на работу. Получается заколдованный круг, из которого я не могу выпутаться. Ночевать под открытым небом мне не в диковинку. Но мне нужно начать зарабатывать как можно скорее. 4 дня — это вечность для человека в моем положении. Ну, это пусть вас не беспокоит. Это мы как-нибудь устроим. А остановиться можно у Нины в ее отсутствии. Там ее братишка и тетка. Идемте прежде всего на вокзал. Через 40 минут поезд, мы еще успеем на него. В вагоне мы обсудим дальнейшее. И она быстро пошла вперед. Сколько лет? «Вы не были в Петербурге?» — спросила она. «С 18-го года. Уже 10 лет. Все так изменилось, особенно люди. Я чувствую себя совсем чужим. Никого из прежних родных и друзей я до сих пор не могу найти. Вот и сюда, в Царское Село, я приехал, чтобы отыскать семью, очень близкую когда-то моим родителям. Но их не оказалось. Мне отворили чужие». А между тем на эту поездку я истратил последние деньги. Я точно с другой планеты сейчас. А вас арестовывали разве не здесь? Нет, в Крыму, после взятия Перекопа, — сказал он, озираясь, не слушают ли их. Вы ранены были, у вас шрам на лбу? Да, еще тогда, в Белой армии. Они входили уже в здание вокзала, когда она заметила, что он вдруг зашатался и схватился рукой за стену. «Что с вами?» — спросила она испуганно. «Простите, пожалуйста, голова закружилась. Сейчас пройдет». Она смотрела на его бледное до синевы лицо, и с быстротой молнии у нее мелькнула мысль. Он без денег, наверное, голоден, и после минутного колебания сказала робко: «Олег Андреевич, вы питаетесь теперь нерегулярно. Вы, может быть, проголодались и хотите закусить в буфете. Я с удовольствием одолжу вам». «Благодарю вас, Марина Сергеевна. Я буду вам очень признателен, если вы одолжите мне рубль или два, чтобы я мог купить себе булку и выпить стакан чаю. Я вернусь с благодарностью, как только устроюсь на работу». Она торопливо открыла сумочку. «Вот, пожалуйста, простите, что я не догадалась с самого начала». Как она в самом деле не догадалась? Неужели эти страшные 10 лет ничему ее не научили? И нищета и голод в ее представлении до тех пор связывались с человеком из народа, протягивающим руку, а не с человеком ее круга, сохранившим благородную манеру и прямую осанку. Через несколько дней положение несколько определилось. Олег был прописан в комнате с Микой, 14-летним братом Нины. Держа в руках документы Олега, Нина с удивлением увидела, что они выписаны на чужую фамилию. Он дал ей полное объяснение того, как это случилось. В ноябре 1920 года он был без сознания от ран, полученных во время отчаянных боев за полуостров. Денщик, желая спасти его от неизбежного расстрела, в ту минуту, когда отряд красных окружил госпиталь, отобрал у Олега его документы и положил к его изголовью чужие, только что скончавшегося рядового, по которым он значился уже не гвардейским поручиком, князем Олегом Андреевичем Дашковым, а фельдфебелем, мещанином по происхождению, Осипом Андреевичем Казариновым. Это спасло его от расстрела, которому были подвергнуты почти поголовно раненые офицеры. Возвращаясь к жизни, Олегу пришлось забыть не только прежние привычки и образ жизни, но и прежнее имя. Скоро, однако, ему так опротивило имя Осип, что он пошел на риск и перед получением советских документов залил чернилами имя, оставив заметной лишь первую букву. Подозрение это, к счастью, не возбудило никаких, так число букв совпадало, как и первая буква. Таким образом, ему удалось вернуть имя, полученное при крещении, и совсправка была выписана на Олега Андреевича Казаринова. Нина слушала его со страхом. «Олег, вы играете в опасную игру. Я понимаю, что она вам навязана всей обстановкой, что у вас нет выбора, и все-таки. Уверены ли вы, что вас никто не узнает и не выдаст из тех, кто знал вас раньше? Что ни в ком не возбудят подозрения ваши манеры, ваш разговор, ваше лицо, в котором нет ничего мещанского? Уверены ли вы, что не запутаетесь в бесконечных анкетах, которые вам придется заполнить при поступлении на любую службу? Ведь ваша биография теперь вся вымышленная». «Вся. Но я ее зазубрил и повторяю в одном и том же варианте. Согласно моим документам, я сын столяра. Год моего рождения уже не 1896, а 95-й. Я работал в Севастополе на заводе и был насильно завербован белыми. Потом ранен и находился на излечении в госпитале, когда красные занимали Крым. Ну а потом... Потом картина несколько меняется к худшему, так как Олег Казаринов уже выступает в роли укрывателя классового врага. Дело в том, что, покинув госпиталь, я и мой денщик пристроились работать лодочниками, чтобы как-то существовать, а жили в заброшенной рыбацкой хибарке. Вскоре к нам присоединился знакомый мне гвардейский полковник, тоже скрывавшийся под чужим именем. Его узнали и выдали. Очевидно, кто-то из местного населения. А мы были привлечены к ответу за укрывательство. Наказание я уже отбыл 7,5 лет в Соловках. Полагаю, достаточно. Надеюсь, что за «пролетарское» в кавычках происхождение вина моя, наконец, забудется. Он поцеловал ей руку, и она заметила горечь на его лице. Она почувствовала, что слишком холодна, а ведь у него, кроме нее, нет никого на свете. И она сказала тихо: «Горе сушит человека, не правда ли, Олег?» «Не всегда, Нина. Но я ничего больше не мог ожидать. Я учитываю обстоятельства. Ведь я и сам давно ожесточился и очерствел». «Да, вот это, наверное, так», — подумала она, вспоминая его красивым юношей, кружившим головы ее подругам. Однако ей в первые же дни стало ясно, что он хоть и не хотел признаться в этом, а был несколько уязвлен ее холодностью, и теперь старался держаться как можно дальше, желая, по-видимому, показать, что не намерен докучать ей своей особой. Он ходил на вокзал грузить и носить вещи и покупал себе на вырученные деньги хлеб и брынзу. Зная, что он не может быть сыт, она несколько раз входила к нему, чтобы поставить перед ним тарелку с вареной треской или картофельным супом. Два раза он принял это и поцеловал благодарно ее руку, пробормотав: «Я надеюсь, что в скором времени смогу отплатить за все». Один раз отказался, говоря, что заработал на этот раз больше и сыт, но ни разу сам не вошел в ее комнату. Когда она и Мика садились за свой тоже скудный обед, ни разу не попросил даже стакана чаю. А с поступлением на работу оказалось не так просто, как думала сначала. Олег владел свободно тремя иностранными языками. Вот это и давало ему надежду получить место, так как после того разгрома, которому подверглись образованные люди за эти годы, владеющие языками были наперечет, и учреждения расхватывали их, отбивая друг от друга. И все-таки работа ускользала от Олега. В каждом учреждении его охотно соглашались принять, но как только дело доходило до неизбежных в то время анкет и автобиографий, картина менялась, начинали говорить: «Мы вам дадим знать, наведывайтесь», или «У вас нет нужной квалификации». Ясно, что каждый директор крупного учреждения заботился о своей безопасности и принимал только тех, кто никоим образом не мог быть отнесен к категории классового врага. Дело грозило затянуться и неизбежно затянулось бы, если б не вмешалась Марина. Ее муж, Моисей Гершелович Рабинович, занимал крупный пост в порту, где была как раз острейшая необходимость в людях, владеющих иностранными языками. После нескольких сцен, устроенных старому еврею хорошенькой женой, он согласился зачислить Олега в штат. Он был заранее предупрежден о содержании анкеты, и в этот раз прогулка Олега в порт не оказалась напрасной. Нина заметила, что Дашкову было неприятно это непрошенное вмешательство женщины в его дела. Неприятно, что ради него происходили семейные сцены у чужих ему людей. Но делать было нечего. Как ни страдала его гордость, он все-таки пошел представляться незнакомому еврею в назначенный час. В кабинете Моисея Гершеловича между Олегом и Рабиновичем произошел непредвиденный Мариной и Ниной разговор. Подавая заполненную только что анкету, Дашков неожиданно для себя самого сказал: «Считаю своим долгом вас предупредить, что анкета эта соответствует моим документам, но не соответствует действительности». Старый еврей зорко взглянул на него из-под круглых роговых очков, и Олег не мог не отметить проницательности этого взгляда. «Ну, а вы думали, что я этого не понимаю? Ну и какой же я был осел, если бы не понял сразу, что вы такой же Казаринов, как я, князь Дашков? Но к чему нам об этом говорить? Я принял Казаринова, и принял потому, что мне не хватает кадров, а это грозит срывом работы. Я так и заявлю в порткоме. Я вас зачисляю не штатным работником, а временным. Ну, а фактически, если работа пойдет успешно, вы у нас останетесь надолго. И помните, я ничего не знаю. Эта фраза сопровождалась характерным жестом рук. Олег поклонился и вышел. «А он умен», — подумал Олег. «Говорит с акцентом и интонацией самой еврейской, но даже это не делает его смешным». Таким образом, был улажен один из основных вопросов его существования. Оставалось наладить отношения с Ниной, которая с появлением Олега окончательно потеряла спокойствие. Ей постоянно чудилось, что приходят их арестовывать. По ночам она вскакивала в холодном поту, прислушиваясь к воображаемому звонку и рисуя себе все подробности обыска. Общение ее с братом были очень далеки от задушевности. Мика, рождение которого стоило жизни его матери, был на 16 лет младше Нины и еще учился в школе. Учился с отвращением, несмотря на хорошие способности и живой любознательный ум. Но дело не в способностях и не в уме. Преподавание велось бездарными и ограниченными, наспех подготовленными людьми, сбивать и путать которых меткими вопросами стало с некоторых пор любимой забавой Мики. Отвращению к школе способствовало и то, что все молодое поколение во главе с пионервожатой немилосердно травило Мику за княжеский титул и за отсталое мировоззрение, под которым подразумевалась религиозность. Религиозность эта проявилась в Мике как-то неожиданно, с бурной силой, удивившей Нину. Он не только ревностно посещал церковные службы, но отправлялся иногда далеко, на правый берег Невы, на монастырское подворье Киновию, чтобы прослушать уставную монашескую службу. Мика очень по-взрослому рассуждал, что в жизни правды нет, а только ложь и суета, что большевизм послан в наказание за грехи их дедов и прадедов, которые вели слишком праздную и роскошную жизнь, и что он убежит в Валаам, как только станет взрослым. Он даже уверял, что у него уже составлен план бегства, и этим страшно раздражал Нину. Всякие объяснения между ними почти всегда кончались ссорами. В последнее время Нина заметила, что Мика начинает сторониться ее, и поняла, почему. Он осуждал ее за связь с Сергеем Петровичем. Для него, нахватавшегося на свежую душу аскетической суровости, в этом было что-то постыдное и запрещенное. Она несколько раз собиралась поговорить с ним, объяснить ему положение вещей и те трудности, которые встали перед ней и Сергеем Петровичем. Но гордость удерживала ее. Ах, все равно пусть думает, что хочет. И она махнула на него рукой, как махнула уже на многие вопросы своей жизни, не разрешая их. В первых числах января она уехала на 2 дня в Кронштадт подработать на шефском концерте. А когда вернулась, узнала в капелле о ссылке Сергея Петровича. В первые дни не хотела жить. Но со временем необходимость кормить себя и брата брала свое. И, преодолевая нестерпимую боль в душе, она волей-неволей подходила к роялю. Ей самой было странно, что она могла петь, и что не только голос ее звучал серебром нетронутой юности, но по-прежнему каждая исполняемая вещь подхватывала ее, как на крыльях, и заставляла дрожать все струны ее души, как будто горести еще усиливали дар артистического упоения. «Но ведь это одно, что мне осталось теперь», — говорила она себе, как будто оправдываясь перед собой. Как-то вечером она сидела в своей заброшенной холодной комнате на старом диване за шкафом. На коленях ее лежало старое, крашеное платье, служившее ей для выходов на эстраду. Она безуспешно пробовала его чинить, Но мысли ее были далеко, в теплушках для перевозки скота, где ехали ссыльные по великому сибирскому пути. Легкий стук в дверь заставил ее вздрогнуть. На пороге появилась Марина. Они поцеловались, сели на диван. «Я все знаю, пришла тебя навестить. Когда это случилось, Сергей?» 3 дня назад. Я была в Кронштадте. Мы даже не простились. Мне в капелле сказали». Марина сочувственно взяла ее за руку и взглянула ей в глаза. «Ну как же ты?» «Что ж, вот и этот. Немного давал он мне счастья. Я чаще плакала, чем смеялась во время его визитов. Но все-таки был хоть какой-то луч, человек, которого я ждала. Он оживлял собой эту пустоту. Он понимал мое пение. За роялем у нас бывали чудные минуты. А теперь никакого просвета. Вот я сижу так по вечерам и чувствую, как из этой комнаты на меня ползет холодный, мрачный ужас». «У него, кажется, есть мать?» — спросила Марина. «Да, мать и племянница. Он был очень привязан к обеим, для них работал. Они теперь в отчаянии. Но я все-таки несчастнее их. У этой Аси молодость, невинность, будущее, любовь окружающих. У меня ничего. Мертвящая пустота, и так изо дня в день, как нарыв. Знаешь, я эгоистка. Я убедилась, что думаю не столько о нем, что он оторван от всего и едет вдаль, сколько о себе. Как я несчастна, потеряв последнее. Или я недостаточно его любила?» Она ненадолго умолкла и вновь стала жаловаться на свою жизнь. Нечего есть, не во что одеться и одеть Мику, ни единого полена дров не заплачено за квартиру. Теперь с халтурами будет труднее, ведь это Сергей постоянно подыскивал их себе и мне. «Ну, а как ты? Всегда элегантная, цветешь, счастливая?» И она поправила на подруге модную блузочку. «Не завидуй, Нина. Мне эта элегантность дорого стоила. Продалась старику, вот и одета». «Марина, зачем так? Ты честная жена, во всяком случае, жена вполне порядочного человека, который обожает тебя. И все-таки этот человек купил меня. Нина, милая, ведь это не секрет, это знают все, а лучше всех я сама. Вышла я за моего Моисея только для того, чтобы не быть высланной и не умереть с голоду где-нибудь в Казахстане. Ни о какой любви с моей стороны не было даже разговора, ведь ты же знаешь». Она говорила это, вертя перед собой маленькое зеркальце и подкрашивая губки, говорила обычным тоном, как о чем-то решенном. «Любит? Да», — она усмехнулась, — «но я-то не люблю». «Нина, в этом все. Это делает мое положение мучительным и фальшивым. Для меня нет хуже, как остаться наедине с мужем, потому что мне не о чем с ним говорить, тяжело смотреть ему в глаза, отвечать на его ласки. А потом взгляну в зеркало и вижу, как я еще красива и молода, и делается так обидно и горько. Думаешь, природа дала тебе все, чтобы быть счастливой, но все, что могло бы быть радостью, превращается в пытку». Она спрятала зеркальце. «Во всяком случае, ты уважаешь же его?» — не унималась Нина. «Уважаю, но как-то условно, отвлеченно. Я стараюсь ценить его отношение к себе, но он мне не интересен. Он вовсе не глуп, но мелок как-то. Ему не хватает культурных поколений. Мы уже перестали это ценить, а между тем, как это много значит. Нет-нет, да и прорвется то грубость, то ограниченность, и потом его окружение. Терпеть не могу его родню. Когда они собираются, они устраивают настоящие как гал. Это мелочность убийственная. Я всегда чувствую, какая бездна разделяет меня и их. Не потому только, что я интеллигентнее их, а еще потому, что мы, русские, пережили за это время такое море скорби, которое не снится этим самодовольным евреям. «Скорби за Россию от них трудно и ожидать», — согласилась Нина. «Но ты говоришь, как настоящая антисемитка. Я привыкла думать, что среди евреев есть множество прекрасных людей. Мой отец был о них высокого мнения. Вышла бы ты за русского из мещан, и было бы то же самое, уж поверь». «Может быть и так, но разве это меняет что-нибудь? Марины Драгомировой больше нет. Но довольна об этом. «Что твой, расскажи о нем», — сказала она по ей одной понятной ассоциации. «Олег? Мы мало разговариваем. Он все больше у Мики в комнате. Мне кажется, что, узнав про мою любовь к Сергею, он стал меня сторониться. Но вчера, когда он узнал о ссылке Сергея, он пришел ко мне и провел со мной около часа, очень сочувственно расспрашивал, но, безусловно, только из вежливости». Она помолчала, вспоминая что-то, и потом сказала с улыбкой: «А помнишь, как ты была неравнодушна к Олегу, когда была девушкой? Кто знает, может быть, и завязался бы роман, если бы не революция. Помнишь наш разговор в моем будуаре, когда ты меня уверяла, что в Олеге есть что-то печоринское?» «Я и теперь скажу тоже». «Теперь? Нет. Раньше действительно он был интересен, и кавалергардская форма шла ему, а сейчас у него вид затравленного волка, и этот шрам на лбу его портит. Марина, ты плачешь? Да что с тобой, моя дорогая? Или ты опять неравнодушна к нему?» Марина открыла лицо. «Все, что было тогда, пустяки, Нина. Так, девичьи мечты. Разве я тогда умела любить? Я была слишком легкомысленна и весела для большого чувства. А вот теперь, когда мне уже 31, когда я уже так истерзана, а счастлива еще не была, теперь я могу любить каждым нервом. Теперь это действительно женское чувство. Нина, душечка, ты как будто удивляешься. Он не в твоем вкусе, я знаю. Но ты послушай, пойми. Помнишь тогда, в тот вечер, когда я его встретила, я подумала тотчас же, что он и в лохмотьях смотрится с достоинством. А потом, когда я привела его к тебе на квартиру, Мика очень скоро ушел ко всеночной, и я, видя, что Олег от усталости почти падает, велела ему ложиться на диване, а сама уже надела шляпку, чтобы идти домой, но зашла к твоей тетушке и немножко с ней поболтала. Потом я хотела уже выйти, да вдруг подумала, что ему очень неудобно лежать, а сам он о себе не позаботится. Я взяла диванную подушку, вот эту, чтобы подложить ему под голову. Он не ответил, когда я постучала. Тогда я вошла совсем тихо. Он лежал одетый на диване и уже спал. Я смотрела на его заостренные черты и темные круги под глазами. И так мне его было жаль. Знаешь, той волнующей женской жалостью, от которой до самой безумной любви всего один шаг. Мне кажется, что если бы он тогда проснулся и раскрыл объятия, я бросилась бы к нему на грудь и отдалась без единого слова, забыла бы мужа, забыла бы все. Но он не шевелился. Я стала подкладывать подушку. Тут он открыл глаза и, увидев меня, тотчас вскочил. Корректно, с извинением, как чужой. Что мне было делать? Я вышла и ничем не выразила этой невыносимой, душившей меня жалости. Не обняла, не положила его голову на свою грудь. Все похоронила в душе. Все. Она плакала. В дверь постучали. Марина встрепенулась, как испуганная птица. «Это Олег! Он увидит, что я плакала!» И, схватив любимое зеркальце, спешно стала пудрить свой носик. Нина надвинула абажур и сказала: «Войдите!» Олег вошел. Он был высокого роста, худощавый, стройный шатен. Черты лица его были красивы, особенно в профиль, но несколько заострены, как после тяжелой болезни. Лоб рассекал глубокий шрам, след старой раны, который шел от брови к виску и скрывался под волосами. Он вошел и, поцеловав руки обеим дамам, не сел, пока Нина не предложила ему. Эта церемонность, по-видимому, была ему свойственна. «Ваша жизнь, кажется, налаживается понемногу, Олег Андреевич?» — спросила Марина, и даже голос ее звучал как-то иначе в обращении к нему. Он отвечал вежливо, но сдержанно, видимо, не желая переходить в задушевный тон. Разговор завертелся на трудностях жизни и неудачах большевиков. Марина, что-то рассказывая, небрежно перелистывала страницы бархатного альбома с серебряными застежками, взятого ею со стола. «Простите, если я перебью вас, Марина Сергеевна», — сказал Олег. «Я вижу в альбоме портрет матери. Позвольте взглянуть. Я не знал, Нина, что у вас сохранились семейные карточки. Возьмите этот портрет себе. Я буду рада подарить вам его», — сказала Нина. «Благодарю», — ответил он коротко и вынул карточку. «Дайте мне взглянуть», — сказала Марина. Он передал портрет, но как-то нерешительно, как будто не желал расставаться. «Какая ваша мама красивая! У нее прекрасный профиль и такие кроткие глаза! Давно она скончалась?» Последовало минутное молчание. И Марина почувствовала, что этого вопроса лучше было бы не задавать. «Княгиня расстреляна у себя в имении», — сказала Нина. Марина не удержалась от восклицания ужаса. «Расстреляна? Женщина? За что? Вы спрашиваете? Вы разве забыли, где вы живете?» — жестко усмехнулся Олег. «Жена свитского генерала, тоже расстрелянного, мать двух белогвардейских офицеров. Разве этого недостаточно?» И, обращаясь к Нине, он спросил: «А портретов моего отца и брата у вас не сохранилось?» «Нет. Они на всех фотографиях в мундирах, я вынуждена была сжечь все карточки. А вчера я занималась тем, что сжигала записочки Сергея. Я стала труслива, как заяц», — продолжала она. «По ночам я не могу спать, я все жду, что придут за мной или за Олегом, или за обоими. Я вскакиваю. При каждом шорохе это становится у меня идеей фикс. Представляешь, Марина, мой социальный профиль, ее сиятельство, вдова белогвардейца, у себя принимала другого белогвардейца, только что сосланного, а в квартире у меня...» Она запнулась. «А в квартире у вас, — подхватил Олег, — проживает под чужим именем третий белогвардеец. Вы ведь это хотели сказать?» «Да, наша с вами безопасность сомнительная.